Но тогда издатель выдвинул требование закрыть сайт, на котором располагаются, выставлены все послания на всех языках, и на английском языке, и на языках других стран, где существует какой-то перевод. И тогда, конечно же, Груша сказал, что это невозможно. Руководствуясь личной выгодой или денежными интересами, закрыть сайт, который делает доступными эти послания в свободном доступе всем, кто может их прочитать, любому и каждому. Это не, то есть таким образом закрыть распространение истинного и правды, это просто невозможно. Поэтому книга эта выходит, но, конечно же, никакого гонорара Груджи не получает за это. Но это не важно. So, Krishna is okay. Everything has been communicated. And the same thing has happened in Bulgaria. The Bulgarian translation has come in a beautiful book, message book with so many pictures, etc. That is also selling. There also I have said that I don't want any copyright because Bulgarian website must be there. So, and don't want anything, don't want any money, whatever you do, you do. They are doing it. And I have nothing to complain. Truth has not copyright. Only the ideas about truth, that has copyright. То же самое происходит и в Болгарии. Они выпустили очень красивую книгу, содержащую достаточное количество иллюстраций и много переведенных посланий, но тоже никаких денег за авторские права не получает Груджи, потому что правда, она не имеет никакого копирайта, она не принадлежит никому, только лишь идеи, сформулированные идеи о правде, заключенные в словах, могут иметь этот копирайт, могут иметь авторство. Правда же не принадлежит никому. In Sofia, there is a shop which is famous for keeping spiritual, religious books and esoteric books. And this book is available there and it is selling like hotcakes, people are taking. But the owner of the shop was complaining to me, look, this is supposed to be a religious book, but after reading this book, people are stopping to go to church. What is this kind of book, religious book? Например, в Софии есть книжный магазин, который очень известен большим собранием книг, относящимся к духовности, эзотерическим книгам, религиозным книгам. И в этом магазине продается книга, изданная болгарами, содержащая послание. И она очень хорошо расходится, как горячие пирожки. И что же сказал владелец этого книжного магазина Груджи, когда имел такую возможность, что же это такая за духовная книга? За религиозная книга, прочитав которую, человек перестает вдруг ходить в церковь. Что же это за религия? So then she went to say, well, this book does not say don't go to the church. But if the people, after getting the understanding, if they find that what is available in the church is not so profound, on the contrary, it is a mental pollution, and they want to come out of it, all that is supplied to the church, you cannot blame them. There is no such thing that the hallmark of religion is to go to church. It is not necessary. A religious man, a deep religious man, whether he goes to church or doesn't go to church, it doesn't matter. The religion is right inside, not outside. Шамендра ответил ему, что книга не содержит в себе призывов не ходить в церковь или отказаться от какой-либо религии. Но если, прочитав эту книгу, человек вдруг понимает, что церковь не предоставляет той глубины или не несет то знание, ту мудрость, которая востребована, то что же в этом плохого? Ведь истинная религиозность не имеет ничего общего с внешней формой. И поход в церковь или отказ идти туда не является тем самым камнем преткновения, который отделяет религиозного человека от нерелигиозного. See, I saw a very beautiful big dictionary and very authentic, which is full of research.